Довольно было небольшой встряски, чтобы воспоминание прорезало его мозг, как будто все произошло сию минуту у него на глазах. Много лет он хотел кому-нибудь рассказать об этом, но не хватало духу. Он пытался в завуалированной форме излить свои чувства бумаги этому литературному духовнику, понимая, что причудливые метафоры не принесут ему освобождения, исповеди и отпущения грехов перед судом зеркала. Спустя какое-то время, час или сто лет, машина, подпрыгнув, видимо, въехала на тротуар и остановился. Почти сразу послышался стук открываемой дверцы, потом точно ржавые якорные цепи заскрипели на несмазанных петлях ворот. Вновь захлопнулась дверца, машина ползла куда-то в бок, после чего остановилась окончательно, и мотор заглох. Алистер в который раз услышал скрип ржавой дверцы, потом шорох шагов по гравию, каждый шаг гулко отдавался в сердце. Открылся багажник, и в направлении луча фонарика Алистер увидел мужской силуэт и руку с длинными кусачками, вскинутыми на плечо. Луч фонарика мимолетно скользнул по голому телу пассажира и убрался под грохот захлопнутой дверцы, оставив в глазах Алистера желтое пятно, как последние воспоминания о свете в его тесной темнице. Все шумы внешнего мира достигали слуха пленника сквозь фильтр пульсации в ушах. Под ребрами ощущалась бесконечная серия экстрасистолических ударов. За много лет Алистер научился распознавать и бояться их. Дыхание прервалось, и с этого момента, казалось, воздух перестал поступать в легкие с положенной порцией кислорода. В обычной ситуации он бы стал хватать ртом воздух, но поскольку рот был заклеен, для дыхания оставались только ноздри, а в ноздрях пыль и вонь собственных экскрементов как бы образовывали пленку, не дававшую затхлому воздуху узилище наполнить грудную клетку. Сердце рассыпалось отчаянной судорожной дробью, не способной обрести нормальный ритм. Па-тук, па-тук, па-тук, па-тук. Едкие капли пота, скатываясь со лба, обжигали глаза. Он попытался поднять руки, чтобы утереть пот, но неудобные позы и скотч, крепко слепившие запястья, помешали донести их до лица. Снаружи доносился новый шум, сухой, металлический, похожий на скрежет замка в ключе, противно взвизгнула раздвижная дверь. Шорох гравия приближался с такой быстротой, что обезумевшее сердце на миг замерзло. Па-тук, па-тук, па-тук, па-тук. Щелкнул замок багажника, и дверца вновь открылась. Когда луч фонарика проник внутрь, Алистер услышал сдавленный крик и увидел, как его похититель схватился левой рукой за правую, не иначе дверца багажника, спружинив, ударила его по руке. Положив фонарик на крышу, человек машинально поддернул вверх рукав куртки, чтобы осмотреть рану. Багровая полоса тянулась по руке от запястья до... Алистер вытаращил глаза. На правом предплечье похитителя красовалась большая цветная татуировка, изображавшие демона с мужским туловищем и эфирными крыльями бабочки. Алистер знал эту татуировку. Он помнил, когда и где она была нанесена, и у кого была точно такая же. И еще он знал, что второго ее носителя уже нет в живых.